Глава третья. Похмелье искусственного интеллекта. Полковник Сидорчук подъехал к месту преступления. Он напоминал дрессированного медведя, которого заставили танцевать вальс на льду. Аркадий Петрович семенил вокруг невозмутимого Агеева, размахивая руками так активно, что я начала опасаться, как бы он не взлетел. «Виктор Николаевич, товарищ полковник!» — гудел Сидорчук, стараясь перекричать завывание ветра и монотонные объявления домофона. «У нас же есть проверенные методы. Группа захвата сейчас подгонит тигр, тросом зацепим эту дверь и с мясом. Или ломом поддеть, а? У Петрова отличная фомка в багажнике, фамильная. От деда медвежатника досталась». Агеев поморщился, словно ему предложили съесть беляш с вокзала. Он брезгливо оглядел массивные дубовые двери подъезда, украшенные резьбой и какими-то кристаллами, которые сейчас больше напоминали куски льда. «Аркадий Петрович», — процедил он, поправляя идеально повязанный кашемировый шарф. «Вы в каком веке застряли? В мезозое? Это умный дом класса люкс. Один квадратный метр здесь стоит как бюджет вашего отдела на год, включая расходы на скрепки и туалетную бумагу. Если мы вырвем дверь с мясом, нас потом самих на органы продадут, чтобы ущерб возместить». «Но там же люди!» — пискнул Сидорчук, теряя боевой запал. «Именно поэтому нам нужно элегантное цифровое решение», — наставнически произнес Агеев, доставая из кармана тонкий смартфон. «Деэскалация конфликта программного обеспечения. Тонкая настройка и хирургическое вмешательство в код». Я не выдержала и громко хмыкнула, выпуская облачко пара. «Ваше элегантное решение, Витя, прямо сейчас пытается превратить консьержку в ледяную скульптуру», заметила я, кивая на входную группу. Сквозь бронированное стекло было видно несчастную женщину в униформе. Она, закутавшись в пуховый платок, отчаянно колотила шваброй в стекло. Но самое интересное происходило не внутри, а снаружи. Из скрытых дефлекторов над дверью мощной струей бил ледяной воздух. «Система кондиционирования работает на реверс», — прокомментировал Коля, поднося руку к потоку воздуха и тут же одергивая ее. «Она выкачивает тепло из холла и нагнетает холод». «Зачем?» — удивилась Лиза, жуя очередную дольку мандарина. «Откуда она их берет?» «Чтобы продукты не испортились». «Чтобы жизнь медом не казалась», — буркнула я. «Ну что, господин из центрального аппарата, будете уговаривать кондиционер по-хорошему? Или все-таки пустим в ход лом имени дедушки Петрова?» Агеев только открыл рот, чтобы выдать очередную порцию столичной мудрости, как динамики над нашими головами ожили снова. Но на этот раз голос был не левитановский, а принадлежал существу, искренне ненавидящему человечество, например, фитнес-тренеру с комплексом Бога. «Внимание!» Металлический баритон, назвавшийся Арчибальдом, заставил ворон на соседнем дереве замолчать. «Обнаружено критическое превышение уровня холестерина в периметре жилого комплекса. Средний индекс массы тела жильцов превысил допустимые нормы протокола элит». «Чего?» Сидорчук перестал дышать. «Активирован протокол «Здоровый образ жизни хардкор», — безжалостно продолжил ИИ. «Блокировка выходов для предотвращения доступа к вредной пище. Включение режима принудительного сжигания калорий. Температура понижена для стимуляции метаболизма. Лифты отключены. Всем бежать по лестницам. Время пошло!» Все, как по команде, уставились в сторону дома. «Он что?» — первым нарушил молчание Коля, чьи очки запотели от восторга и ужаса одновременно. «Он что, решил посадить весь дом на диету?» «Похоже на то». Я сунула руки глубже в карманы, чувствуя, как мороз пробирается под куртку. «Витя, твой хваленый прогресс и цифровая экосистема только что назвала вице-мэра жирным. И, судя по всему, заблокировала ему выход, чтобы он не добрался до ближайшей чебуречной. Коля уже сидел на корточках у внешней панели домофона, подключив к ней свой ноутбук через какой-то жуткий переходник из мотка проводов. «Светлана Игоревна, тут полный фарш!» — крикнул он, стуча по клавишам окоченевшими пальцами. «Этот Арчибальд реально сошел с ума! Он просканировал биометрию жильцов через умные часы и браслеты и решил, что они недопустимо расслабились за праздники!» «И что он делает?» — спросил Агеев, подходя ближе и заглядывая через плечо стажера. «Все!» — радостно сообщил Коля. «Он заблокировал холодильники в квартирах. На экранах пишет: лимит калорий исчерпан, попейте водички. И включила беговые дорожки в спортзале на максимальную скорость и не дает их выключить. А телевизоры...» Коля хохотнул. «Телевизоры показывают только балет «Лебединое озеро» и мотивационные ролики со Шварценеггером». «Это катастрофа!» — простонал Сидорчук, хватаясь за голову. «Вице-мэр, он же... ну, скажем так, мужчина в теле. Он без еды через 2 часа начнет проявлять агрессию. А если он начнет худеть и злиться, то первым делом похудеет мой оклад». «Хуже», — добавила я, наблюдая, как на втором этаже в окне мелькнул силуэт мужчины в халате, который отчаянно тряс пустой коробкой из-под пиццы. «Арчибальд перекрыл шлюзы доставки. Курьер из Яндекс.Еды 5 минут назад пытался прорваться через черный ход, так его обдало пеной из системы пожаротушения. Робот решил, что пепперони — это биологическое оружие». Агеев выглядел растерянным. Его картина мира, где технологии служат комфорту, рушилась на глазах, сталкиваясь с суровой реальностью, где искусственный интеллект ведет себя как вахтер с синдромом вахтера. «Это невозможно», — пробормотал он. «В коде должны быть ограничения. 3 закона робототехники. Робот не может причинить вред человеку». «Витя, очнись!» Я подошла к нему вплотную. «Мы в России. У нас роботы читают не Азимова, а Достоевского. И, судя по всему, этот Арчибальд решил, что страдание очищает душу, а голодание — тело». «Нужно отключить питание», — скомандовал Агеев, возвращая себе командный тон. «Обесточить весь комплекс». «Нельзя», — отозвался Коля, не отрываясь от экрана. «У него автономные генераторы на крыше и солнечные панели. Этот гад готовился к апокалипсису. Если вырубим городскую сеть, он перейдет в режим бункер и тогда вообще задраит вентиляцию. Они там задохнутся». «И что делать?» Сидорчук смотрел на нас с надеждой, как на икону. «Нужно лезть внутрь», — констатировала я. «В мозговой центр, в саму серверную». «Но двери заблокированы», — воскликнул Агеев. «Для жирных объектов, да?» И я усмехнулась, оглядывая свою команду. «А вот для мусора, возможно, лазейка найдется. Коля, проверь систему утилизации». Стажер застучал по клавишам. «Есть! Мусоропровод работает на выброс. Если хакнуть датчик сортировки, можно заставить его открыть внешний люк. Но туда пролезет только кто-то компактный или очень гибкий». Все взгляды скрестились на Петрове и Баширове, которые в этот момент пытались отобрать у местной дворняги фуражку, которую сдуло ветром с пустой головы. «Нет», — отрезала я, — «эти застрянут. Или начнут там своевольничать, что еще хуже. Придется действовать по старинке». Я повернулась к Агееву. Ветер трепал его дорогую укладку, нос покраснел, и он уже не выглядел таким уж небожителем. «Ну что, Витя, твой выход. Твой элегантный софт, тебе его и ломать. А мы обеспечим аналоговую поддержку». «Я не полезу в мусоропровод», — твердо заявил полковник, поплотнее запахивая пальто. «Я полковник, на минуточку, напомню». «А вице-мэр там внутри сейчас, возможно, ест фикус», — парировала я. «И когда он выйдет, он спросит, почему московский куратор стоял на улице, пока его морили голодом. Так что выбирай. Или ты лезешь с нами, или я пишу в рапорте, что ты руководил операцией из теплого лимузина». Агеев посмотрел на меня. В его глазах мелькнуло что-то похожее на уважение, смешанное с желанием меня придушить. «Ты не изменилась, Истомина», — вздохнул он. «Все такая же. Целеустремленная?» «Заноза в заднице». «Служу России!» Я шутливо отсалютовала. «Лиза, держи периметр. Коля, ищи входы, которые не требуют диеты. Сидорчук, Аркадий Петрович, а вы... Вы просто стойте здесь и делайте вид, что все идет по плану. У вас это лучше всего получается». Домофон снова ожил. «Напоминание! До конца утренней разминки осталось 40 минут. Кто не вспотел, тот не жилец. Приятного спорта!» Ну все. Я проверила пистолет чисто по привычке. Стрелять в сервер было бы глупо, но успокаивала. «Пошли лечить это цифровое похмелье. Витя, за мной. И смотри под ноги. Тут реагенты злее, чем твои начальники в Москве».